Это значит человеконенавистник. И хотя береславговцы щелкали языком, говоря о потрясающих административных талантах Тарасюка, но они не могли умолчать и об этом наиболее ярко выраженном качестве полковника. Действительно, Тарасюк был лагерным начальником, представлявшим законченный тип рабовладельца. Про него говорили, что до лагеря он был наркомом внутренних дел Дагестана и с этой почетной работы снят за перегибы. Если Тарасюк действительно был в 1937 году в Дагестане, то мне понятно, каким образом появился при нас в Котласе этап столетних стариков. Да-да, пришел из Дагестана в Котлас целый эшелон, в котором были одни старики от 80 лет и старше. Они не знали русского языка и не выражали никакого желания с кем-нибудь общаться и рассказывать, почему они очутились здесь. В своих косматых папахах и домотканных одеждах они сидели молча на корточках, закрыв глаза. Пробуждались от этой неподвижности только для того, чтобы совершить намаз. Трущиеся около УРЧ зэки объяснили нам, что все они были изъяты для ликвидации в Дагестане феодальных пережитков. Дело в том, что многие дагестанцы не признавали советские суды и предпочитали обращаться к этим старикам, судившим по адату, по обычаям и традициям. Чтобы обратить жителей Дагестана к более прогрессивным формам судопроизводства, всех стариков забрали, дали им по десятке и отправили умирать на север. В этом был, безусловно, почерк полковника Тарасюка. Но теперь Тарасюк работал в лагере, и мы вскоре почувствовали его железную и целенаправленную волю. Он проехал по лагпунктам, выгнал блатных со всех работ, связанных с питанием, и поставил на эти должности только 58-ю. Щитоводы, протстола, коптеры и повара бледнели от страха, когда Тарасюк появлялся в зоне. Тех, кто способен был идти в лес, кормили лучше, нежели конвой, лучше, чем вольнонаемных. Появились лекарства, приехали вольные врачи, установили специальные противопеллагрозные пайки. Тарасюк восстановил работоспособность лагеря с энергией талантливого и волевого администратора. Но как? Впервые я вблизи увидел Тарасюка, когда он приехал к нам весной 42-го года. В сопровождении огромной свиты из разномастных начальников он обошел все места в лагере, не исключая сортиры. Если он встречал в лагерной обслуге человека, который ему казался достаточно здоровым, чтобы пилить лес, а не кантоваться в зоне, он, как вий, протягивал к нему палец, и фамилия несчастливого зэка немедленно заносилась на фанерную дощечку. Вечером Тарасюк созвал начальников частей. Я тогда заменял старшего нормировщика, и поэтому вместе с другими начальниками из заключенных, плановиком, главным бухгалтером, старшим контрольным десятником, прорабами, ветврачами и просто врачами, оказался вблизи Тарасюка. У него было лицо римского патриция, холодно-спокойное, равнодушное. В том, как он уселся в кресле начальника лагпункта, снял телефонную трубку, приказал телефонистке соединить его с управлением, в том, как он разговаривал, во всем ощущалась многолетняя привычка повелевать, быть хозяином жизни и смерти всех окружающих. Слова «хозяином жизни и смерти» надо понимать совершенно буквально. И это относилось к вольнонаемным в такой же степени, как и к заключенным. Все вольнонаемные были на броне. Достаточно было Тарасюку приказать разбронировать, и любой отправлялся на фронт. Они были младшими лейтенантами, просто лейтенантами и даже капитанами, но госбезопасности. И было известно, что больше командиров взвода им не давали. Похоронки на них приходили удивительно быстро. Об этом знали все, Тарасюк лучше других. Он приказал начальнику лагпункта доложить состояние контингента.